Предлагаю утрясти вопрос мирно и почти бескровно, так, чтобы не пострадали ни в чем не повинные люди. Тебе ведь новые подданные нужны живыми и здоровыми, не так ли? Ну, положим так, кивнула шамаханская царица. Тогда мы с тобой играем всего-навсего одну игру, в которой решаем судьбу этого государства и всех его богатств. Кивнул на расписке Гордона юноша. Илаха рассмеялась, опускаясь обратно в кресло. «Ну, мне-то что поставить есть?» — погладила она рукой расписки. «А что поставишь ты?» «То, что мешает тебе всем этим завладеть», — спокойно ответил сплетник. «Свою жизнь». «Виталик, не смей!» — заорала Янка. — Не вмешивайся, — приказал ей сплетник. — Да я эту лохудру! Кощей успел перехватить Янку, пока она не вцепилась в пышную шевелюру шамаханской царицы, и усадил ее обратно в кресло. — И ты, если проиграешь, добровольно отдашь свою жизнь? — недоверчиво спросила Илаха. «Даже пальцем не пошевелю, чтобы защититься». «Джибес, раздавай», — приказала шамаханская царица. «Нет», — остановил ее Виталик. «Играем мы? Ты раздавай». «Как скажешь». Илаха выхватила колоду из рук Джибеса и начала ей яростно тасовать. «Умница, старательная девочка». Одобрил ее действие царский сплетник, выкладывая пистоли перед собой на стол. «Это еще что такое?» — замерла Илаха. «Да это пистолеты», — любезно пояснил юноша. «Замечательное средство против шулеров. Как только на этом деле попался, сразу пуля в лоб. Я их, кстати, на всякий случай в церкви осветил. На Кощея они, правда, не действуют. Лично проверял. А вот на тебя пока не знаю. Так что лучше не давай мне шанс проверить». Илаха пробурчала что-то нецензурное на шамаханском языке. «Фи, как некультурно!» — поморщился Виталик. «Так это ты наш Дастархан с мясом белой змеи упер?» Дошло до шамаханской царицы. «Нет, твой хвостатый любовник. Но он был так любезен, что поделился трапезой со мной. Да ты не отвлекайся, карты тщательно мешай. А я пока закончу одно дело». «Что еще за дело?» Олимпийское спокойствие противника напрягало Илаху все больше и больше. «Нашей игры оно не касается», — успокоил ее царский сплетник. «Джибес, ты, помнится, мне одно желание задолжал». Игровой крупье вжал голову в плечи. «Ну, было дело». Еле слышно пробормотал он, испуганно косясь на шамаханскую царицу. «Тогда освободи его», — ткнул пальцем юноша в Гордона, тупо смотрящего в пространство перед собой пустыми безумными глазами. В этот момент он напоминал Виталику выключившийся автомат, в котором закончилась программа. Джибеса под бешеным взглядом Илахи начала корежить. Но ослушаться приказа сплетника он не мог. Что-то бесформенное, нематериальная сизой дымкой тумана вырвалась из царя-батюшки и всосалась в шамаханского крупье. Гордон встрепенулся и начал озираться, как только что проснувшийся в незнакомом месте человек. — А что? А где я? — Еще спроси, кто ты? — сердито буркнула Василиса. — Это я и без тебя знаю, царь. — Уже не царь. — прошипела Илаха, кивая на расписки. продул ты свое государство. — Что? — взревел Гордон, но на него тут же навалился Кощей, мешая встать. — Сиди, не дергайся, потом все объясним. — Пора с этим кончать. Шамаханская царица дала сдвинуть юноше колоду и начала метать карты. — Ну что, сплетник, опять будешь играть вслепую? — На этот раз не стоит. — Еще? — требовательно сказал он. Илаха улыбнулась и метнула через стол вторую карту. Виталик взял их в руки. — Ну, что нам Бог послал? — Пардон, не Бог, богиня, — извинился сплетник перед шамаханкой. Как оказалось, богиня послала ему девятку и семерку. «Пожалуй, хватит. Теперь себе». Илаха улыбнулась, перевернула первую карту, лежащую перед ней на столе рубашкой вниз. «Десятка», — простонала Янка. «Отличный ход», — одобрил юноша. «Ждем продолжения». На десятку сверху лег туз. Янка оглушительно завизжала. «Ты проиграл, сплетник?» — улыбнулась шамаханская царица. «Теперь твоя жизнь принадлежит мне. И вот тебе мой первый приказ. Убей их!» Простерла она руку в сторону царской четы. «А я думал, ты мне прикажешь достойно уйти из жизни, как положено самураю», — фыркнул юноша, бросая на стол свои карты рубашками вниз. «Ты меня разочаровала. Как-то у тебя все мелкотравчато получается. Кстати, я еще проверку на вшивость не провел». Царский сплетник осенил крестным знамением карты, и они начали преображаться на глазах. Туз и десятка Илахи превратились в восьмерку и шестерку, на его карты в семерку и туза. А все-таки ты шельмовала, стерва! То, что произошло дальше, повергло в шок как Василису, так и Янку. Виталик схватил со стола пистолеты и шарахнул из них по Илахе и Джибесу из двух рук. Сила отдачи была такова, что его чуть не опрокинуло навзничь. Вместе с креслом. А Джибис с Илахой молча ткнулись пробитыми лбами в стол. «А он тоже шельмовал», — пояснил свои действия Виталик, кивая на Джибиса. «Виталик, как ты мог?» — пролепетала Янка, с ужасом глядя на кровавое пятно, расплывающееся вокруг головы шамаханской царицы. «Так спокойно женщину!» Шамаханская царица встрепенулась, уперлась руками в стол и начала приподниматься. «От да блин!» — расстроился Виталик. «Эту и освещенные пули не берут!»